Дамы и господа, группа «Синдром 2005» хип-хап в прогрессиве «Быстрее ветра». Парам-парам-пам-пам, тут и там. Открыта панорама до Узбекистана, Средней Азии и Центра Евразии. Я засылаю свои треки, воплощая фантазии. Не меняя взгляда, иду прямо. Моя команда плюс моя дама. Подобно урагану бьют барабаны. Говорю все как есть, без обмана. Хватай это руками, слушай ушами. Если сам как камень, то будь помягче, парень. Underground, лучше не пизди мне. Вижу, кто есть кто в этой игре. Смотри слева, справа, извергаю лаву. Дай мне знак, если будет мало. Парам-парам-пам-пам, убитый миф хлам. Быстрее ветра, пролетим по городам. Проникая сквозь стены, попадаем в ваш дом. Запомни раз и навсегда, синдром. Парам-парам-пам-пам, убитый миф хлам. Быстрее ветра, пролетим по городам. Проникая сквозь стены, попадаем в ваш дом. Запомни раз и навсегда, синдром. Алло. Алло, Кирик, привет. Привет. Ну, как дела? Все пиздато, я не смотрю на дату. Какой день, похуй, все как автопати. Кровати чина, выпил капучино. Под боком спит Алина, бутылка джина. Ну-ка выйду погулять, нечего боками отсиди. На пояс кроссовки Converse, лучший Wu-Tang. В ритме походка иду не спеша. Как хорошо, когда поет душа. Я создаю сам себе погоду. Смотрю на проходящих дам. Делю все пополам, вот так это мой стайл. Просто по жизни меня качает. Парам-парам-пам-пам, убитый миф хлам. Быстрее ветра, пролетим по городам. Проникая сквозь стены, попадаем в ваш дом. Запомни раз и навсегда, синдром. Парам-парам-пам-пам, убитый миф хлам. Быстрее ветра, пролетим по городам. Проникая сквозь стены, попадаем в ваш дом. Запомни раз и навсегда, синдром. S-A-N, oh my just, во-о. В угаре тусит малая земля. Бибери во фло, ломаная танго. Глубинки, жаркая среда. Бомбы по нервам, горят провода. Свобода творчеству, поднимая качество. Влияя разум налегке, размалывает начисти. Попал под движение, тебе повезло. Это не случайно, здравствуй, бузо. Чего-то панорама, джазовая гамма. Лицо культуры, осмотри со стороны изнаночной. Вечер настался, двадцатка в накал. Гуляй, малая земля, я этого ждал. Это для нас не ново, грохотание грома. Как средь ночи из облаков вышедший. Парам-парам-пам-пам, убитый миф хлам. Быстрее ветра, пролетим по городам. Проникая сквозь стены, попадаем в ваш дом. Запомни раз и навсегда, синдром. Парам-парам-пам-пам, убитый миф хлам. Быстрее ветра, пролетим по городам. Проникая сквозь стены, попадаем в ваш дом.